Глава 10. Если Паша хотел трахаться, то он практически всегда находил объект для секса. И это самое интересное, что он замечал в жизни. Если рассматривать девушек только для перепихона, то кандидаток сразу много. Но если настроиться на какую-нибудь романтику, мол, не для траха, а для души, то сразу «Ау, где вы, девочки?» Романтика — гиблое дело. Каши, то бишь секса, с ней не сваришь. Только все испортить можно. Все эти розовые сопли — ненужная мишура. Девушки тоже хотят трахаться, жестко и бескомпромиссно. Если начать с романтики, то хер не присунешь. А если показать, в переносном, конечно, смысле, дымящийся хуй, то вот тебе и пожалуйста. Все три дырки в свободное пользование от практически любой телочки. Почему практически? Просто клинические случаи романтических соплей у девочек никто не отменял. Таким, если и нужен хер, то весь розовый. Тьфу, даже представить такое неприятно. Поэтому Паша не заморачивался. И с хуем наперевес спокойно и размеренно обрабатывал новые дырочки. Как и сегодня, в очередной день, когда ему захотелось какой-нибудь свежатинки женского пола. Почему-то мысли крутились о тройничке. Но тут же подумалось, а если сразу с тремя девицами, потянет или нет? Никогда ж не пробовал, чем не вызов самому себе? И куда выйти на охоту при такой идее? Конечно, в ночной клуб. Там всегда много девочек, легких на подъем и, как правило, слабых напередок. Принарядился, надушился и вперед, нас ждут великие дела. В клубе его приветливо встретили. Ну как же, рейтинговый радиоведущий с шикарным голосом, от которого иногда некоторые дамы даже текли в прямом смысле слова. Звезда многих тусовок, медийное в общем лицо. Паша прошел на бар. Столик ему не нужен, он не собирался зависать здесь надолго. Присев за стойку, охотник осмотрелся и сразу заметил столик с тремя девушками. Одеты на показ, супер-мини-юбки, супер-мини-топы, яркий макияж. «Что за цыпы?» — спросил Паша у бармена. Его здесь знал весь персонал, и он регулярно наводил справки о разных девушках. «Студентки регулярно здесь посиживают, в средствах стеснены». Денег только на вход, да по паре коктейлей хватает. Но никого не разводят. Видимо, пытаются найти принцев, — рассказал бармен. Ну да, все счастливые отношения начинаются в ночном клубе. Познакомились, этой же ночью перепихнулись и жили долго и счастливо, — улыбнулся Павел. Имена у них есть? Блондинка со стрижкой покороче, Марина. Длинноволосая блонда, Света. Брюнетка, Оксана, — проинформировал мастер коктейлей и шотов. «Как думаешь, какие шансы снять всех троих?» — поинтересовался Саша. «У тебя? 100 из 100. Ну, если только какая моча им в голову не бахнет». Бармен поставил на поднос 4 стакана с какими-то коктейлями. «В 3 емкостях их любимая выпивка, 4-я с твоим изыском. Все за счет заведения. Хороших клиентов надо уважать. А ты — прекрасный клиент. Вперед, Казанова! Трахни кого-нибудь из них и за меня тоже». Улыбнулся повелитель шейкеров. Паша взял поднос с коктейлями и пошел к студенткам. Молча поставил выпивку на стол. Девочки удивленно подняли на него глаза. «Можно я не буду говорить про великана с мешком, из которого выпали такие красотки?» — начал Паша. «И не надо, Павел, присаживайтесь», — сказала Марина. «Понятно, кто у них главный», — подумал парень. «Мы вас узнали», — заулыбалась вторая блондинка Света. «А вот и та, что поведется быстрее остальных», — скользнула мысль у Павла, который не стеснялся пользоваться своей популярностью. «И плюньте тому в левый глаз, кто скажет, что есть скромные медийные товарищи. Паша точно был не такой, а в вопросах потрахаться вообще никак не прятал свою популярность. Девчонки, он не только известный ведущий и хорошо одетый мужчина, он еще и знатный трахарь», — заговорила Оксана, а на удивленный взгляд Павла продолжила. «Маша и Даша — мои знакомые». «Какой интересный поворот», — подумал Паша. «Он их двоих сразу?» — спросила Света у следующей подруги. «Ага, и обе в восторге, между прочим. Взахлеб рассказывали, аж слюни летели», — ответила Оксана. «А троих потянешь?» — на правах главной поинтересовалась Марина. «Бля, как же все легко получается», — изумился Павел и очень внимательно посмотрел на всех троих. «Ну, коль фригидных среди вас нет, то вчетвером мы удивим весь свет», продекламировал Паша своим поставленным басом этот поэтический экспромт. Да, получилось не смешно и мимо стихотворного размера, но хоть в рифму. А своим шикарным голосом он мог и Колобка рассказать так, что девушки были близки к оргазму. «Мне кажется, знакомиться нам не надо. Мы тебя и так узнали. А тебе уже наверняка бармен наши имена доложил», — сказала Марина. «Она точно у них главная, потому как умная», — подумал Павел, а вслух сказал. «Молодец. Я действительно не экстрасенс». «Ну да, ты, судя по всему, экстрасекс», — с улыбкой добавила Оксана. «Давайте уже пить коктейли, а потом танцевать. Зря, что ли, пришли?» — встряла в разговор Света. В клубе они вчетвером пробыли где-то около часа-полутора. Попили коктейли, особо на них не налегая, потанцевали активным квартетом, побегали на перекуры. А потом Паша вызвал такси, взял в баре пару бутылок вина, и они все вместе отправились к нему домой. Приехали, поднялись на нужный этаж, зашли в квартиру, разулись, прошли в комнату. Так как Паша знал, что приедет не один, то диван был разложен и просто застелен джинсовым покрывалом. Да, у Павла было и такое. Девчонки расселись, развалились на ложе. Хозяин квартиры поставил на столик бутылки, сходил на кухню, принес бокалы, тарелки с сырной и фруктовой нарезкой и тоже водрузил на стол. «Неужели у тебя найдется три полотенца и три футболки?» — спросила главарь женской троицы Марина. «Полотенец могу даже шесть выдать, для туловок и попок», — ответил Паша. «Футболки тоже найдутся». Открыл шкаф-купе и выдал необходимое. Девочки все втроем пошли в ванную комнату. «Там достаточно просторно, должны поместиться», — подумал Павел, расстелив диван. И они поместились, помылись достаточно быстро и вышли в его футболках. «Девочки, ложа готова. Размещайтесь, пейте винишко, а я скоро», — раздал указание Паша и ушел в ванную комнату. Ненадолго. Когда он вернулся, то обалдел. Голые девочки стояли в позе раком, повернув попки к нему. «Как начать? Слева направо или справа налево?» — спросил Павел. «С центра». В середине, конечно же, стояла девчачий лидер Марина. Паша был умным и опытным мужчиной, поэтому понимал, чтобы вывести троих, надо долго сдерживаться, а в этом помогут только гондоны. В руке он держал сразу три, принес из шкафчика в ванной. Но для резинок пока рановато. Павел подошел к дивану и двумя руками погладил ягодицы Марины. Потрогал письку, там было мокро. Поэтому он запустил туда пару пальцев. Подвигал ими там немного. Марина пока дышала ровно. «Лучше свой хуй туда засунь уже. Хватит меня надрачивать», — сказала она. «Не будь эгоисткой. Я аж должен и подружек обследовать», — парировал Павел. «Обследовать? Прям доктор, бля. Еще анализы возьми», — возмутилась Марина. Паша проигнорировал ее замечание и переместился к Свете. Погладил ее ягодицы и засунул палец в вагину. Там тоже было мокро. А хозяйка мокрой пизды вдруг воскликнула. «Мариш, пожалуйста, пусть он меня пальцами, я быстро!» На сбитом дыхании, слегка повизгивая, протараторила Света. «Павел, ваши пальцы творят чудеса с этой девушкой. Подарите уже ей глубокое пальпирование», — ухмыльнулась Марина. Пашу не надо было долго упрашивать. Он сосредоточился на пизденке Светы. Два пальца двигались вперед-назад, а второй рукой, слегка наклонившись, он немного потискал сиськи девушки. Две другие подружки решили слегка поучаствовать в процессе. Марина подошла к Павлу и впилась ему в губы жестким поцелуем, а Оксана подползла к Свете и засосала ее. От такой интересной счетверенной коллаборации Паша поймал такой стояк, что было ощущение, как будто хер зацементировали. Надо держаться, чтобы раньше времени не расплескать силы, в прямом и переносном смысле. На его счастье, как бы странно это ни звучало, Светлана очень быстро кончила. Либо очень горячая девушка, либо давно секса не было. Хотя какая разница? Кончила? Хорошо. Ей точно, Паше пока не очень. Надо сказать, что пока он дрючил пальцами Свету, то в какой-то момент другой рукой стал подрачивать Марину. Та не стала возмущаться, что, мол, надо хуем, а не пальцем, просто расслабилась и стала кайфовать. И когда Светлана кончила, Павел не перестал наяривать рукой Марину. И она кончила буквально через минуту-полторы после подруги. И еще одной стало хорошо. Осталась Оксана. Только Паша о ней подумал, как девушка подползла к нему по дивану, взяла в руку его торчащий хер, облизала яйца и ствол, взяла в рот и стала сосать, а свои пальцы она засунула себе в мокрую дырку. Решила сделать хорошо и мужчине, и себе. И сделала хорошо свои письки очень быстро. Третья подруга кайфанула, отметил Павел. Рот у Оксаны был горячий и очень умелый, а хуй хотел избавиться от дикого напряжения. Девушка сосала с удовольствием, аж причмокивала. Оргазм был близок, в 2-3 чмоках. И Паша кончил. Оксана все проглотила, начисто облизала мужские хуи и яйца. Весь квартет теперь был удовлетворен. Все улеглись на диван. «Будем считать это разминкой», — сказала Марина. «Очень интересный экспромт, кстати, получился. Я думала, что будет несколько иначе». «Будет и иначе. В очко, в очках и без очков подойдет?» — спросил Паша. «Ой, так Машка с Дашкой говорят. В очко, в очках и без очков», — хихикнула Оксана. «Блин, в очко же, наверное, больно первый раз?» — спросила Света, а Паша внимательно посмотрел на нее. «Смотри, как наш супергерой оживился. Порвать ссылочку в попе всегда с удовольствием, да, Павел?» — спросила Марина, нежно положив ручку на мужской, пока еще вялый хер. «Да, я готов взять на себя ответственность первого раза», — ответил Паша. «А он готов?» — спросила Оксана, переместила голову к члену Паши, убрала руку подруги и начала легонько облизывать мужской хер. «С такой предстартовой подготовкой он будет готов с минуты на минуту», — улыбнулся Павел. «Светка, готовься. Вставай раком. Сейчас Оксанка налижет этот банан, и он вонзится в твое нетронутое очко», — сказала главарь девчачьей банды. Света послушно встала в нужную позу. Марина переместилась к ее заднице, раздвинула булочки и стала языком увлажнять девственную дырку. А Оксана стала активнее работать по мужскому хую. И Паша быстро воспрянул духом вместе со своим хером. И от работы языком девушки, и от лицезрения картины, как Марина вылизывает очко Светы. «Ну что, жопная целочка, готова к новым ощущениям?» — спросил Павел, приближаясь со стоящим членом к нетронутой заднице. «А куда она денется после такой моей языковой подготовки?» — пояснила Марина. «Давай, первопроходец, вонзись в чертоги». И раздвинула ягодицы подруги. Паша приблизил свой хер к розовой и очень узкой дырочке, пристроился, как бы прицеливаясь, и резко вогнал член в задницу Светы. Та вскрикнула. Но Марина решила подсластить эту пилюлю легкой боли в области очка и пальцами стала ласкать пизденку Светланы. Оксана же подобралась к голове жопострадательницы и стала целовать ее в губы со всей безумной страстью, на какую была способна. Света слегка постановала, и теперь уже было не очень понятно, от чего эти стоны — от боли или удовольствия. Павел пожалел, что не надел на член гондон, ибо узкая дырочка девушки яростно вела его к спермоизлиянию. Окончать еще рано, надо удержать запал еще и для Марины с Оксаной. Но опыт помог Павлу не излиться в задницу раньше времени. Когда Света дернулась в оргазме от ласок клитора, жарких поцелуев и анального проникновения, Паша решил воткнуть свой хуй в пизду Марины. Она, в конце концов, вообще хотела быть самой первой. «Акт дефлорации жопы прошел успешно. Предлагаю сменить половую локацию и отодрать чью-нибудь пизденку», — произнес Павел. «Сейчас промоем инструмент и снова в бой». С этими словами он вышел из Светы, прошел в ванную комнату, омыл свои причиндалы, вернулся в комнату, быстро натянул на член презерватив и скомандовал. «Марина, а ну-ка в позу раком, шагом марш». «Слушаюсь», — приняла игру девушка и встала на четвереньки, повернув свою упругую задницу в сторону к Павлу. Тот подошел и стал очень медленно вводить хер в мокрую пизду Марины. «Бля, не тяни, воткни уже нормально», — взмолилась перевозбужденная девушка. Пашу не надо просить было два раза. Он стал резко двигать тазом, стараясь вогнать член в женскую письку максимально глубоко. Марина сначала постановала в такт тычков, а потом стоны перешли в протяжный негромкий вой удовольствия. А закончилась эта песня с криком и тремором всего тела. Оргазм пришел к девушке. «Заебись!» — выдохнула Марина. «Ты действительно знатный ебарь!» Павел умудрился сдержаться, помог гондон. Ведь была еще Оксана, которая сидела рядом и наблюдала за процессом соития Паши и Марины. Света тоже смотрела, но не просто так. Она надрачивала свою пизденку и кончила чуть раньше оттрахиваемой подруги. «Ну что, Окси, пришла и твоя очередь», — сказал Павел. «Окси у нас любит быть плохой девочкой, которую надо наказать», — прошептала еще не отошедшая от оргазма Марина. «Да, накажем, «Я сяду ей на лицо», — возбудилась Света. «Даже так?» — спросил Паша. «Мою пизденку эта сучка точно вылежит», — ответила Марина. Оксана в это время переместилась к Павлу, сняла гондон со все еще торчащего члена и стала натягивать новый. Потом легла на спину и раздвинула ноги. Света тут же уселась ей на лицо, а в ее пизденку уже внедрился язык плохой девочки. «Замечательные телочки», — подумал Паша и засунул свой хер в мокрую дырку Оксаны. Из подсветенной жопы раздался стон. А Марина оказалась возле Светланы и стала с ней сосаться. Было ощущение, что они друг у друга все зубы языком пересчитали. Света сильнее прижалась к лицу Оксаны и вздрогнула. Кончила и завалилась на бок. Марина, увидев, что подруге стало хорошо, тут же оседлала освободившееся лицо. Язык Оксаны начал ублажать следующую мокрую щелку. Павел почувствовал, что сам близок к финишу. Не в его правилах было кончать раньше партнерши, в данном случае партнерш. Надо же дождаться, чтобы поймала оргазм и наездница, и лизунья. Паша собрал все силы на контроле семяизвержения. И опыт опять его не подвел, разрядилась Марина. Прошло еще немного времени, и финишировала Оксана. Павел тоже приготовился кончать. «Светка, твой шанс, иди глотай», — сказала Марина, кивнув головой в сторону Паши. «Ты же говорила, что нравится сперма во рту». Света быстро оказалась возле мужчины, а он уже вынул свой хер из Оксаны, сдернул с него презерватив и быстро сунул готовый взорваться член в рот подоспевшей девушки. Вовремя. Оказавшись в горячем ротике Светланы, хуй выплеснул семя, а Павел зарычал от оргазма. Света замерла, дождалась, пока закончатся судороги по телу Паши, вынула его хер изо рта, аккуратно облизала. И после этого мужчина стек на диван. «Ты же оставишь нас ночевать у себя, да, Павлик?» — ласково спросила Марина. «Диван большой, все поместимся», — ответил Паша. «Только утром я вас просто так не отпущу. Буду опять вас троих ебать». «Так для этого и попросила», — улыбнулась Марина. «Девочки, вы не против такого расклада?» «Нет, конечно», — сказала Оксана. «А что, только с утра? Ночью еще разок можно?» Показно потупив глазки, проговорила Света. «Мне перерыв нужен. Такова наша мужская физиология. Всегда хотим, но не всегда можем», — сказал Павел. «Если не уснешь, то могу и ночью тебе присунуть». «Короче так», — включила главаря Марина. «Мы с Окси спать, а вы топайте на кухню и там ебитесь сколько хотите». Так и сделали. Оксана с Мариной устроились в обнимку на диване, а Паша со Светой забрали вино и переместились на кухню.